Глава 9. 4 плюс 16 плюс 29. Не тратьте время на сожаление о случившемся. Происшедшее всегда оптимально. Участвуйте в выборах предстоящих переменах. Кости, поблескивая гранями, лежали на ладони и успокаивали меня в грехах совершенных и совершаемых. А предстоящие перемены, события, то есть, мною уже выбраны, более того, можно сказать, организованы. Организованы, надеюсь, ко благу моему и Дмитрия Филиппова. Не по-зимнему яркое солнце грело меня сквозь лобовое стекло машины. Черные чистоколы резко выделялись на снежной, слепящей белизне. Снежной белизной окружены дачные особняки и сыроюшки, и одеты ею же сверху, как неровными, неопрятными шапками. Приспущенная кошка дышит невызывающий озноба ветерок, пахнущий чистым дровяным дымком. Зима еще в силе, но уже на исходе. Кожей чувствуется. Год назад, примерно в это же время, было тепло, но с крыш не капало. Тоже на даче. Осуществился мой роман с Костей Чекменевым. Человеком во многих отношениях достойным. Совращение строптивой дала и название тем четырем, проведенным вдали от всякой надоеды дня. Вот уж где мне не пришлось тратить время на сожаление о случившемся. Впоследствии нашего с ним суммарного ума вполне хватило для сохранения на долгое время приятных взаимоотношений без каких-либо попыток ограничить свободу друг друга. А значит, происшедшее между нами было оптимальным. Мы и сейчас телами дружим, видимся, правда, редко, за суетой, которая у каждого своя. Но зато как хорошо нам видится, лирика, лирика. А вот это уже проза. Из двери избушки появился Дмитрий со сбитой на затылок шапкой и в куртке нараспашку. Пришлось подождать, долго он там пробыл. Чай со сторожем гонял, что ли? Ой, невежливо по отношению к даме. Следом за ним, мелко перебирая ногами, обутыми валенки со срезанными голенищами, скатился по ступенькам Ефимыч. Затрусил сбоку широко шагающего Дмитрия, что-то быстро ему говоря, и отчаянно жестикулируя обеими руками. У калитки Дмитрий соизволил наконец повернуться и глядел с нисходительным барином до тех пор, пока у сторожа не иссяк словесный поток, после чего коротко рассмеялся и хлопнул Ефимыча по плечу. Тот рассмеялся тоже. Я открыла дверь изнутри. «Извини, пришлось задержаться». Дмитрий забросил вперед себя кожаный облезлый кейс и, перехватив мой заинтересованный взгляд, со вздохом взялся за пояснение. 100 лет назад хорошо было. 100 лет назад, правда? Спросил, подавшись ко мне всем телом. Нормально, согласилась, трогая машину с места. Так вот, 100 лет назад собрался я сюда поработать в тишине. Добрался на попутках, машина в ремонте была, а захватил с собой весь свой юридический финансовый архив. Он побарабанил пальцами по кейсу. Не помню, кто и зачем, но наутро выдернули меня по сотовому в город. Бумаги с собой брать не стал, оставил Ефимичу на сохранение. Он посмотрел на меня, как, мол, реагирую на его вранье. Я никак не реагировала. Осторожно вела машину по ледяной дороге, всемерно сдерживая внутреннее ликование. Срочных среди них нет, так и валялись с тех пор у него. А теперь кто знает, где завтра буду, лучше при себе держать. «Недооцениваешь ты меня, поплавок мазутный, до такой степени, что не сообразил бумаги свои забрать после моего отъезда. Это тебе отрыгнется. А с Ефимичем ход верный, молодец. Возникнет у людей нужда в твоих бумагах. Будут их искать в ваших с Верой квартирах, на даче, еще где-нибудь, только не в избенке сторожа». На даче было холодно, не топлено. Не разуваясь, только обив снег с обуви, мы прошли внутрь. Дмитрий занялся растопкой печи, приготовленными заранее обрезками досок. А я, удостоверившись, что машина, загнанная в тихий закуточек перед домом, хорошо видна с дороги, прошла на кухню, таща сумки, закупленные едой. Несколько обогревателей и печь быстро сделали свое дело, и через некоторое время, достаточное для приготовления десятка разнообразных бутербродов и сервировки стола в комнате, в помещениях можно было находиться, не дыша паром. Кипящий чайник занял свое место. Заняли места и мы с Дмитрием, друг напротив друга. Но это только так сказано. потому что понимали мы, что разговор, созревший как осенний фрукт, будет далеко не дружественным. «Эксгумация, эксгумация», – бурчал Дмитрий, разливая чай. «Страшно-то как? Эксгумация». Я приказала себе забыть, что эксгумация – всего лишь тактический ход, порождение моей фантазии, вранье. Такое же, как его объяснение появления Кейса из жилья Ефимыча. Помнится, ты говорила, что имеешь возможность добиться отмены эксгумации. Не отмены, поправила я его, а не выдачи на нее разрешения. За взятку? Я хмыкнула и занялась бутербродами. Размер взятки. Это надо мне или тебе? Ответила с полным ртом. Тебе. Что же спрашиваешь, будто торгуешься? Он надолго замолчал. Я была голодна. Впереди совсем скоро. Нас ожидала очередная неприятность, и пауза мной была использована для еды. Наелась плотно и быстро. Не отставал от меня и Дмитрий, не ожидавший ничего плохого. Жевал он, правда, задумчивым видом, но это меня не касалось. Вообще, со вчерашнего вечера я как-то слишком участливо отношусь к нему. И это зря. Когда его пригласят на кулачки Пашина, специалисты этого дела, надо будет оставаться равнодушной. Дмитрий, налив нам еще чайку, сыто развалился на стуле и попросил такие ответы на поставленный вопрос. Но? Веру, пожалуй, адвокаты отмазать смогут, сменила я тему. А вам с Аркадием придется сесть за убийство. Послушай, Татьяна. Он навалился грудью на стол, подавшись ко мне. Ни я, ни Вера не подтверждали твоего предположения, что Аркадий жив. Не отрицали, да, но и не подтверждали. В конце концов, мог же он быть похоронен в другом месте, по необходимости, о которой посторонним знать не нужно. Конечно, мог, соглашаюсь, если бы умер. Но вот ты опять, огорчился Дмитрий. Я открыла записную книжку и назвала ему дату поступления в Чебоксарский банк, их денег. Она не оставляла сомнений в том, что перевод из Тарасова состоялся после смерти Аркадия. Дмитрий принял это к сведению, но высказаться не соизволил. Сидел в ожидании. Дата поступления всех трех счетов одна и та же, продолжила я. А значит, и день отправления отсюда, скорее всего, один на всех. Что получается? Что? – эхом отозвался он. То, что лже-Аркадия хоронят, через день-другой после похорон настоящий Аркадий, Вера и ты прибываете в банк и совершаете операцию по переводу каждой своих денежек в Чебоксары. Так? Так, так. Вяло кивает головой Дмитрий. В таком случае умереть Аркадий по-настоящему мог только после этого дня. Ты долго еще будешь дуру гнать? Неожиданно для себя гаркаешь, что из сил. Вот они, результаты общения с бандитами. Дмитрий, опешивший в первое мгновение, расхохотался во всю глотку. И у меня смешок прорвался. Кто обещал мне рассказать все, но на даче? Сдаюсь, поднял он руку. Но не потому, что ты меня прижала, помахал пальцем перед носом. Понятно, согласилась. Где уж нам вас таких упорных к ногтю прибрать? А почему? Многое ему позволяю. Как с ребенком со мной разговаривает. Симпатичен он мне. Вот что. Потому что с эксгумацией вам без меня не разобраться. А сидеть не хочется. Долго сидеть-то. Убийство все-таки. Вот он и посерьезнее. И заторопился заметно. Нет, Татьяна, не убийство. Бомж сам помер. От переохлаждения. Знакомая с заключением экспертизы? Перестарался я с водкой и оплеухами. Сам принял для верности и переборщил. Вырубился Володька чересчур надолго, а Вера приехала. Чересчур поздно. Вот так и получилось. Что совой об пенек, что пеньком по сове. Все равно, Дмитрий, сове не жить. Непреднамеренное убийство все равно убийство. И все равно по нему сидеть. Понимает он, хоть и куражится. Кончай куражиться, советую. Поживи здесь денек, другой, пока я мосты в прокуратуру не наведу и сумму не узнаю. Потом двигай в Чебоксары, бери у Аркадия деньги и переправляй их мне в пожарном порядке. И про мой гонорар не забудь. Возьму я с вас, негодяев, половину суммы взятки. Он вскинул на меня глаза. А я-то думаю, что ты со мной возишься? Жизнь тебе спасаю, перебила его. Это, по-твоему, ничего не стоит? Это бесценно, произносит он с чувством. Вот именно, соглашаюсь, прислушиваясь к слабо донесшемуся с улицы звуку моторов. Машины подъехали или мимо. По времени пора бы, скоро смеркаться будет. Что и Вера сесть может. Не только о своей шкуре переживает, молодец. А в морге она в бомже отца признала. Если не поверит ей, что ошиблась, то может за соучастие. А Аркадий-то ведь с неделю после происшествия здесь жил. И ты, и она сюда к нему приезжали, вырабатывали новый план действий в связи с незапланированной поначалу смертью Володи бомжа. Обратно этому ей тоже доказывать придется. Понятно, чешет он затылок. Кажется, мне голоса снаружи доносятся. И снег под ногами скрипит. И как Дмитрий не слышит, не обращает внимания? Торопиться надо. Дмитрий, Аркадий деньги свои наличные все с собой увез? Ох, возмутился он. Все, что было, мы с Веркой тебе предъявили. Ты что, не веришь? Пусть будет так. Я уже потеряла интерес к разговору. Встала, подошла к окну. Сквозь щелку в занавесках глянула осторожно. Как на картине. Ниссан и Нива четырехдверные на дороге стоят. А какая-то морда, впервые вижу ее, нагло лапает мою девяточку. Дима, похоже, за нами прибыли. И только произнесла, в дверь тяжело ударили подошвой и заорали так, что стало холодно спине. «Открывай, сволочи!» Дмитрий шагнул к окну и все сразу понял. «Что делать?» – вперил на меня сумасшедшие глаза. «Тут я тебе не помощница», – подумала, изображая страх и растерянность. Он метнулся в прихожую, трясущейся от удара в двери, уронил на нее шкаф, придвинул плотней, вернулся в комнату. «Что?» – крикнул, ничего уже не соображая. Дмитрий заметался у окна, выглядывал в него, не скрываясь. Как их много, почти простонал. Я прислонилась спиной к стене, закрыла глаза и прикусила губу. Он схватил меня за плечи и поцеловал, чмокнул в губы. «Татьяна, иди наверх. Прячься там. Им я нужен, ты понимаешь? Возьмут и уедут, а ты останешься». Я, не ожидавшая от него заботы в такой момент, с изумлением вытаращилась и помотала головой. «Иди! Что толку от тебя здесь?» – заорал, брызжа мне в лицо слюной. В дверь теперь колотили несколько человек, и она трещала. На кухне со стеклянным звоном и деревянным треском вылетело окно. Дмитрий скакнул туда, и я последовала за ним. Все происходило быстро, но мне удалось увидеть, как он, схватив табуретку с размаху, ударил ею по голове влезшего уже наполовину в разбитое окно бандита. Тот обмяк, и его потянули назад, находившиеся снаружи. Дмитрий помог им, высунулся в освободившееся окно и, коротко грязно матюкнув нападавших, едва увернулся от цепи, громыхнувшей по подоконнику. Перевернув кухонный стол, вбил его в пустое окно так, чтобы не сразу откинуть снаружи, и выскочил в комнату, где тоже вовсю звенели разбиваемые окна. Прихватив по дороге толстую, расписанную цветочками по рукояткам, скалку. «Наверх!» – крикнул, пробегая мимо меня. «Красиво он себя вел. Мне нравилось». Но действуя в одиночку, был обречен на поражение. Да и вдвоем мы продержались бы недолго. Штурмующие сконцентрировали силы в одном направлении. Полезли через высаженные окна в комнату. Дверь, правда, еще колотили, но уже без азарта. Разуверились в успехе. «Они меня убивать будут. А мне что, бараном на них смотреть?» Крикнул мне и тюкнул скалкой по колену перешагивающего подоконник бойца. А когда тот от шока согнулся в три погибели, ногой снизу вверх ударил его по лицу. «Оттаскивай!» — крикнул находившимся на улице. «Дмитрий!» — взвизгнула я. Он слишком увлекся и не заметил, как во второе окно влез еще один, и, не обращая на меня внимания, бросился на него. Они, рыча, вцепились друг в друга и покатились по полу, сшибая стулья, двигая с треском стол. Дмитрий дрался неистово, пустил в ход зубы, потому что уж слишком просто удалось ему вырваться из лап противника, по первой оценке не уступавшего ему в комплекции и росте. В окне появился фиксатый, мразь тщедушная, с цепью в руках, замер, наблюдая за схваткой. Дмитрий сел верхом на бандита и принялся долбить его головой о пол, прерывая упражнения для уже обессиленных ударов кулаками по его лицу. «Паяльник!» — глухо рычал сквозь стиснутые зубы. «Я покажу тебе паяльник!» «Гад! Сука!» — выплюнул фиксатый, и серой змейкой скользнул между рамами в комнату, Цепь его нехорошо бренчала. Я не ожидала от него такой ловкости. Но удивление тут же сменилось страхом за Дмитрия, не замечавшего надвигающейся беды. Фиксатый шагнул к ним и умело крутнул цепь сбоку от себя. За мгновение до его выпада я нанесла ему удар ногой в область почек. Мой невысокий и неострый каблучок воткнулся в него чуть повыше поясницы и немного сбоку. Сила была рассчитана точно. Я ни на минуту не забывала о своем альянсе с Явой и калечить его людей не хотела. Фиксатый выронил цепь, прогнулся и, держась за ушибленный бок, медленно повернулся ко мне. Рот в форме буквы «О», в глазах мука и недоумение. Дмитрий, оставив надежно успокоенного партнера, задыхаясь, поднялся на ноги и бугаем деревенским уставился на Фиксатова. Сейчас отдышится, и начнется вторая серия того же спектакля. Мало не покажется. Спасая Фиксатова от такой участи, я развернула его безвольного за плечо и изо всех сил толкнула в спину в направлении окна. Его ноги подкосились, но шаг он все же сделал и упал грудью на подоконник, усыпанный стеклянными осколками. И тут же попытался подняться. И это было мне на руку. Я рванула его за ремень и высунула на улицу до половины. И сама слетела с ног от сильного толчка сбоку. Димочка угостил. Спасибо, родной. Дмитрий не стал тратить время на решение проблемы с визитером, а, взяв его за ноги пониже колен, просто перевернул в окно головой вперед. Снаружи раздался кошачий вопль и следом чуть погодя. «Эй, Мерин, у тебя еще один наш, отдай и его». Сейчас согласился Дмитрий и, с трудом подтащив тело, в которое вложил столько сил, припроводил его в окно же. Упало оно мягко, снаружи его ждали и приняли. 1-0, хрипло объявил Дмитрий, опускаясь на пол между окнами, прямо на стекляшке, в нашу пользу. Я не стала его поздравлять. Знала, продолжение следует. Он подобрал цепь, подергал, зажав в кулаках, улыбнулся лязгу. Сейчас отдохну и пойду на улицу, поубиваю мерзавцев. Какими по-глупому самоуверенными делаются мужики после первого же успеха. От куртки на нем был оторван карман, свисал жалким лоскутом. Через щеку шла кровоточащая царапина, и почему-то была расстегнута ширинка. Его поза была подобающей, и в ширинку, распахнутую по этой причине настежь, высовывался уголок фланелевой рубашки. «Эй, Филипповы!» – послышался снаружи бодрый и насмешливый голос. Ну вот и я сподобилась причислению к клану ювелира. Поднялась и, подойдя к Дмитрию, носовым платком промокнула ему от крови щеку. Он поморщился, но посмотрел благодарно. Поймав, поцеловал кончики моих пальцев. «Филипповы! Эй! Алло!» Я на всякий случай шагнула к двери, а Дмитрий грузно поднялся, осторожно выглянул в окно и едва успел пригнуться. Над его головой в комнату, кувыркаясь, шипя и выбрасывая во все стороны плотные серые клубы дыма, влетел аэрозольный баллон, грохнулся об пол и закрутился, как бешеный. Комнату вмиг заволокло мутной пеной, от которой нос и горло наполнились швейными иглами. Я, кашляя, согнувшись в три погибели, выскочила за дверь. Газовая атака. Образцово подготовился Ява к штурму. Это сюрприз. Из комнаты сквозь непрекращающееся шипение доносились звуки возни и мучительный утробный храп. Кое-как продышавшись, я набрала полную грудь воздуха и нырнула в приоткрытую дверь. Глаза щипало, но терпимо. Сквозь туман я разглядела, что Дмитрий корчится, уже еле двигаясь на полу. Ощупью я добралась до шкафа, схватила лежащий на нем кожаный облезлый кейс и, страдая от удушья, вернулась к двери, стараясь двигаться тихо и как можно быстрее. «Не пари горячку. Сейчас проветрится, подожди немного», — донеслось с улицы. «Это не мне». Дыша, наконец, всей грудью, через кухню выбежала на веранду. Стараясь не шуметь, сдвинула тумбочку, подняла гвоздодером половицу, нащупала под полом ручку и отчаянным усилием потянула ее к себе. Узкая крышка подалась сразу, медленно и мягко, с тонким скрипом петель, показалась краем над уровнем пола. Бухнув кейс в открывшуюся черную и узкую дыру, опустила крышку на место. Пристроив половицу и оставив так тумбочку, поспешила обратно. Туман в комнате заметно поредел. Я от двери различала даже цепь в руке Дмитрия. «Надо, Таня», — сказала себе и, как на эшафот, шагнула в ад. Вдохнуть потребовалось всего раз. Судорога перехватила гортань. Тошнота почему-то ударила в голову, свела глаза к переносице и, успев подумать, что падаю, свалилась на оказавшийся пухово-мягким до неощутимости пол. Как бы там ни было, а из небытия приходится выныривать, пока еще жива, как из темной воды, хоть это не всегда во благо. Вместе со звуками на меня всеми пудами навалился собственный вес. Все слилось в непреодолимое головокружение, а тяжесть тела продавила внутренности тошнотой. Первые минуты были нехороши настолько, что нельзя было двинуться, но и в неподвижности оставаться тоже было невозможно. Застонав, я, наверное, как-то пошевелилась, потому что услышала сквозь заполняющий голову звон слова, смысл которых не сразу дошел до ума. «Ты смотри, мокрощелка-то оживает!» И поняла, что это про меня, только после того, как получила несколько подбадривающих пощечин. «Как бы ни загнулась», — произнес тот же голос, — «отвечай потом за нее». «Колоть будем? Давай». Через некоторое время я почувствовала в бедре боль от укола, открыла глаза, но поняла только, что кто-то, склонившись, смотрит на меня, держа мою голову ладонью под подбородок. Шум в ушах быстро пошел на убыль. «Живая?» — проговорил с удовлетворением. «Надо же! Мужик до сих пор в ауте, а она вот. Что значит баба?» Вскоре мне полегчало настолько, что, цепляясь за спинку сиденья, смогла сесть и осмотреться. Внутренность Ниссана все еще плыла перед глазами, но в голове окончательно прояснилось, и если не принимать во внимание одышку и слабость, состояние можно было признать удовлетворительным. Дмитрий темным кулем валялся на полу между сиденьями. Над ним, поставив на него ноги, сидел и с кривой улыбкой разглядывал меня мужик с опухшим от кровоподтека лицом. «С прибытием, ведьма!» «Здравствуйте!» «На любезную издевку меня уже хватило!» «Ха!» — восхитился он. «Заговорила!» «Я вас с вами?» — спросила после облегченного вздоха. «Встретишься! Скоро встретишься, не переживай!» «В городе Ява! Сейчас к нему поедем!» — сообщил тот, что сидел за рулем. «Сейчас ребята закончат здесь и двинем!» Дмитрий шевельнулся и коротко простонал, как охнул. Снаружи взвыл двигатель. Машина, судя по звуку, медленно пробиралась вдоль левого борта Ниссана и, миновав его, резво покатила прочь. Я в лобовое стекло пронаблюдала, как удаляется от нас моя девятка. Впервые вижу ее в движении со стороны. Ничего особенного. «Уколите его», — попросила, кивнув на Дмитрия. «Яви он живой нужен. С ним и так ничего не сделается. Здоров, лось!» Смотрела я на разбитую рожу ответившего и думала, что он знает, о чем говорит. «Укали!» — присоединил свой голос к моему водитель. «Не выпендривайся!» Снег, забор и сам воздух снаружи заолели, как в сказке, в одно мгновение. Раздался хлопающий, треплющийся звук пламени, разгорающегося на ветру. «Опа!» — выкрикнул битомордой, бросая под ноги использованный шприц и приникая к окну. «Сделано дело! Чистая работа!» Дверь салона отъехала в сторону, и в машину спеша невероятно валились двое. Один, споткнувшись о пытающегося подняться Дмитрия, пролетел в конец салона и плюхнулся там на сиденье. Второй, почти упав на меня, схватил за грудки, тряхнул и, чуть не боднув лбом, прошипел: «Если бы не Ява!» Кратким форсажем запустился двигатель. Фиксат, дыша мне в лицо гнилым смрадом изо рта, пообещал: «Ничего. Я до тебя доберусь». Пошел прочь. Мне очень хотелось плюнуть в его мерзкую харю. И не знаю, сумела бы я удержаться, произнеси он еще слово. Но машина двинула с места, и фиксатый, своей удачей и моему счастью, отлетел на соседнее сиденье. Набирая скорость, мы покатили во след уже исчезнувшей из поля зрения девятки. Выдохшиеся, как после тяжелой работы бандиты, хранили угрюмое молчание, а я любовалась зрелищем, открывшимся в заднем окне машины. Дача Филипповых полыхала, как восковая свечка, высоким, ровным пламенем, почти без дыма. К концу пути Дмитрий сидел рядом со мной, хмурый и молчаливый, но реагировавший на злые издевки попутчиков-конвоиров дрожащими пальцами и глазами, опущенными вниз. Издевались над нами все, включая водителя. И все разом хохотали над своими дебильными насмешками. Трогать, однако, опасались после того, как битомордый перехватил быстрый волчий взгляд Дмитрия в ответ на неосторожный жест, сопровождающий один из его словесных выпадов. Впрочем, к концу пути они утомились от этого и унились мало-помалу. Так что к мастерской Паши Явы мы подъехали в тишине и спокойствии. Машину загнали внутрь, остановили над смотровой ямой, и все вылезли из нее, оставив нас с Дмитрием вдвоем. Он искоса, виновато взглянул на меня. Я ободряюще похлопала его по руке, и этот, в пару секунд уложившийся разговор без слов, ей-богу, был содержательнее многих словесных упражнений, ведущихся людьми в нормальных условиях. Продолжить нам не дали. «А вы чего рассиживаетесь?» – возмутился заглянувший к нам молоденький хлопец. Или я узнавать их перестала, или он не участвовал в штурме дачи. «Вылезай!» Ситуация из тех, когда надо подчиняться командам, и мы вылезли. За спиной щелкнула задвинутая дверца. Я ожидала прохладного приема, но не настолько, когда не замечает моего существования вообще. Мы, стоя у Ниссана под неживым светом неоновых ламп, оказались полностью предоставлены сами себе. Не знаю, как Дмитрий, но я испытывала растерянность. В помещении кроме нас никого не было. Откуда-то глухо доносились голоса, взрывы хохота. Здесь же было тихо настолько, что отчетливо слышалось капанье воды из крана в раковину. Решив принимать вещи такими, как они есть, и не пугать себя догадками, я подошла к раковине, напилась и умылась, вытерлась о грязную портянку, висевшую возле. Дмитрий же не двинулся с места. Прислушивался и настороженно глазел по сторонам, приоткрыв рот, и дождался. Открылась металлическая дверь в противоположной стене, и его обступили человек 6 или 7, в основном те же самые. Последовавшая за этим немая сцена была непродолжительна. Стоявший напротив без замаха, профессионально смазал Дмитрия по уху так, что у того голова мотнулась. Сколько оплеух принял он в последние 3 дня. Пусть это будет слабым, но возмездием за мордобой Володи-бомжа в подъезде дома Аркадия. Дмитрий рванулся вперед, но, запнувшись о подставленную ногу и получив тычок в затылок, свалился на пол. Попытался подняться, но не вышло. Подтекли руки ногой так, что крепко приложился головой и остался лежать, спрятав в ладони лицо. Стоявшие вокруг молча, терпеливо ждали. Меня подмывало, будь что будет, прийти ему на помощь. И если бы среди них был фиксатый, я наверняка не выдержала, устроила бы скандал. Но фиксатого не было, как не было и Явы. Впрочем, бандиты вели себя спокойно. Они позволили Дмитрию сесть, ощупать лицо, и лишь после этого, ухватив сразу в несколько рук за плечи и шиворот, поволокли, не позволяя подняться под передние колеса Ниссана, и там, открыв какой-то люк, грубо спровадили под пол. Опять судьба – находиться ему под землей. «Иди сюда!» – крикнули мне. «Ну, вот и меня под землю. Ява держит свое слово, дай бог, чтобы до конца». По соглашению с Явой, заключенному в моей машине, я знала, что сидеть мне в обществе Дмитрия, по крайней мере, до утра, но душенька замерла, заморозившись страхом. Эти орлы не играли, а действовали серьезно. Видно, Ява в свои планы их посвящать не стал, ограничился распоряжениями, но обходится со мной мягче. По уху не бьют и в спину не толкают. Темновато было под землей. Крутые металлические ступеньки ближе к низу. Поскользнувшись, я пересчитала их, оставшиеся задом до самого дна. Вскрикнула от боли и неожиданности. «Таня, что ты?» Пожалуй, первые связно произнесенные Дмитрием слова после того, как он очнулся от беспамятства. «Ну вот, у них уже и разговоры начались», – прокомментировали сверху. «Удачи в делах, ребята. Время у вас есть». Я оставила без внимания грязный намек, поинтересовалась только, когда мы его увидим, когда он пожелает. Ответили и добавили со смешком. «Пусть этот, что внизу, тебя заведет, а Ява с утра регулировкой займется». Он у нас хороший регулировщик. Уникальный. Крышка закрылась, и мы оказались в кромешной тьме. Наверху слышались шаги, голоса, шарканье. А потом крышка натужно заскрипела, будто вкатили на нее что-то тяжелое. Я так и сидела на нижней ступеньке, и мы молчали, слушали, как наверху затихает жизнь. Завозился Дмитрий, устраиваясь поудобнее, повздыхал. Я боролась с утомлением, с каждой минутой, наваливающимся на меня все тяжелее. Пыталась сберечь хотя бы остатки энтузиазма, сгрести их воедино и положить на хранение. За себя беспокоиться пока не стоило. По тому же соглашению с Явой, если, конечно, он намерен выполнять его условия до конца, утром меня освободят. Но я отдала им Дмитрия, откупаясь от поруки, ответственности и всего прочего, что навешалось на меня в ходе дела, не без моего согласия. Противная штука усталость и безнадега дитя ее. Вытащить Дмитрия из этой переделки я возможности не находила. Не увещевать же Яву в самом деле. Такая христианская добродетель, как всепрощение, погребена под собором, вытатуированным на его груди. Дмитрия я сдала в полной уверенности в том, что сумею его своевременно вызволить, пользуясь обстоятельствами, но они, похоже, складываются не в его пользу. Дмитрий зашевелился, зашуршал и, судя по звукам, поднялся на ноги. Сделал осторожный шаг, другой, и, запнувшись обо что-то, едва не свалился, чертыхнувшись, затих. «Уж лучше сидеть», — проговорил. «Долго?» — спросила я. Он промолчал. «Может, не так понял?» «Справились, Татьяна, с нами». Сказано было таким тоном, что мне стало стыдно за свою роль и поведение в этой переделке. «Их было больше», — отозвалась смиренно, успокаивая в основном себя. «Права ты, я с тобой согласен». Если он и дальше будет выдерживать такой тон, то я и разрыдаться могу. Надо было с самого начала рассказать тебе все и не пытаться действовать в одиночку. Вот так люди и умнеют. Откровенность, Дмитрий, начала и нравоучительно, но вовремя заметив, осеклась и продолжила по-другому. Своевременная откровенность способна уберечь от многих неприятностей. Вопрос в том, как определить ее. Своевременность. Отвечать он не стал. Искал сочувствия, а получил назидание. Встал опять и, шурша по полу подошвами, двинулся в сторону. Пыхтел в темноте, звякал металлом, запинался обо что-то. «Стоп!» – скомандовал сам себе. «Ага!» – завозился, зашептал что-то, и в погребе нашем вспыхнул свет. Сощурившись, одарил меня довольной улыбкой, держа в руках толстый провод с висящей на нем голой лампочкой. «Так-то лучше. Как ты ее включил?» «Подвывернута была, вкрутил до конца и все дела». «Так лучше», — кивнула ему. Он поднял лампочку вверх и, загородясь ладонью от света, вгляделся в меня. «Таня, ты что, родная, киснешь?» «Кисну я, да. Если я не буду киснуть, раскиснешь ты. Кому-то же надо и унывать. С тобой возиться чересчур хлопотно будет. Хлопочи лучше обо мне. Я женщина». «Нет», — тряхнула головой и отвернулась. «Ну что ты?» Он взялся за предложенную роль без колебаний. «Частный детектив, из породы железных леди, а духом падаешь?» «Породы только у животных бывает», — пролепетала, не поднимая глаз. Он расстался с лампочкой, подошел, присел, пожал холодными пальцами мои руки. «Ошибаешься, Танечка Иванова. Люди тоже породу имеют. Есть, конечно, и дворняги». «Да?» — глянула на него жалко и влажно. «Знаю я, приятель, твои истины. Не разливайся певчим дроздом. Вот ты, мужчина породистый, породистой женщине, если действовать умно, вертеть тобой можно, как собаке хвостом. Сейчас, к примеру, ты действовать начнешь. Порода обязывает. Встань-ка, пожалуйста». Он посмотрел вверх. «Пропусти меня. И на железяке тебе сидеть не следует». Я освободила лестницу. Он забрался наверх, пробуя ногами каждую ступеньку на крепость. Осмотрел снизу крышку, ощупал. «Посветить никак нельзя? Попробуй». Я протянула лампочку в его сторону на всю длину провода. Даже щели нет. пожаловался и, упершись, напрягся до дрожи в ногах, изменил позу, достал крышку плечом и напрягся еще раз. Лицо потемнело, на лбу жила вздулась. Сквозь сжатые веревочку губы с шипением прорвался воздух. Выдохнул Дмитрий, посмотрел на меня виновато. Сел, где был, наверху. Хреново из меня сейчас Геркулес. Извинился и понурил голову. И Геркулесу не все по силам было. Попыталась его успокоить. Он только рукой махнул. Подвальчик был небольшим, низким и вытянутым, как коридор. Хозяева использовали его в качестве свалки разного автохлама. Все, чем пользоваться в ближайшее время не планировалось, а выбрасывать было жалко, валилось сюда. К таким местам руки прикладывают редко, а когда берутся, выбрасывают все без сожаления. В темноте разгуливать по этому помещению, не рискуя свалившись разбиться в кровь, невозможно. Лампочку, единственную здесь Дмитрий отыскал чудом. Что делать будем? Он спустился вниз, пошел по подвалу, перешагивая через железо, мимо меня, другой его конец. Могу сказать наверняка одно, попыталась пошутить. Любовью заниматься не придется, как советовали, условия не те. И настроение тоже поддержал он. Ко сну обстановка также не располагает. Оно, Дмитрий, выбрав из кучи хлама довольно толстый и длинный стержень, неподъемный, на мой непросвещенный взгляд, выдернул его с грохотом и взвесил на руке. Оружие повернулся ко мне. «С железкой против пистолета?» «Ты думаешь?» – засомневался. «Думаю, тебя агрессивного отсюда просто не выпустят. Поищи чего-нибудь менее заметное. А если так?» Он вернулся к лестнице и занялся пристраиванием стержня под крышку, опирая его о металлические перила. Когда удалось, удовлетворенно хмыкнул и надавил на свободный конец. Скрижетнуло и заскрипело протяжно. Он приналег, и показалось, что успех рядом. Рычаг медленно двинулся вниз и сорвался, грохоча по ступеням полетел под лестницу. Дмитрий едва успел ухватиться за что-то, выругался в сердцах. Перила, в месте, на которое пришелся упор рычага, оказались прогнуты самым безобразным образом. «Подставить бы что?» Он занялся было поисками, но, вспомнив нечто важное, прервал это занятие. «Татьяна, кстати, насчет оружия в моей квартире, в комнате, от входа налево на полу. Ничего подобного не валялось?» «Да». «Да?» – быстро переспросил. «И где?» «Чудак! Он что, надеется, что сейчас я его пистолет из кармана достану?» «Вчера валялась, Дима, но подобрано было, когда мы с Верой осматривали твое жилище, надеясь определить, куда ты делся». «И что же? Что?» – перебил нетерпеливо. «Твой пистолет вчера же чавкнул два раза и лишил жизни одного негодяя. Без этого я не добралась бы до места, где тебя собирались похоронить». «И где?» – настаивал он. «Нет теперь, Дима, ни подонка, ни пистолета. Успокойся». Он успокоился и потащил к лестнице какой-то черный промасленный чурбак, чтобы установить его на самом верху. А я рассматривала грязный обрубок, обозначившийся в том месте, где он рылся только что, и вначале не могла понять, что это такое. А когда догадалась, то тихонько, чтобы не спугнуть удачу, подобралась поближе и, забыв о чистоте белых ручек, оттерла с него масляную грязь. «Дмитрий!» – позвала негромко. Он не отреагировал, увлекшись возней с деревяшкой. «Иди ко мне, быстрее!» Что-то было в моем голосе, и он это расслышал. Оставил чурбак в покое. «Ты же, Татьяночка, сказала, что для любви не те условия». А когда подошел, желание шутить с него как рукой сняло. Домкрат. И замер, одурев от счастья. Ко мне вернулось хладнокровие, и я прокомментировала. «Вот-вот, а я смотрю что-то знакомое. А как называется, не припомню. Любопытство, знаешь ли?» «Домкрат!» Он вцепился в эту грязь обеими руками, поднял не без усилия и бухнул на свободное место. Присел рядом, позабыв обо всем. Через десяток минут Дмитрий, избавившийся от мешавшей ему куртки, стал потным, грязным и счастливым. Механизм действовал, хоть и не был вполне исправен. «Это я, дилетантка?» – поняла из бессвязных восклицаний, на которые Дмитрий не скупился. Сунулась было помочь, когда он, с трудом подняв тяжелую железяку, потащил ее к лестнице, но, посланная к бесу, покорно вернулась к роли пассивной наблюдательницы. Дмитрий, пыхтя от усердия, сознанием дела долго пристраивал находку на пришедшийся так кстати чурбак, подводил подвижную его часть под крышку люка, разыскал и приладил к месту металлический штырь и, лихорадочно работая им, проверил получившуюся систему на жизнеспособность. «Действует», только и сказал, утомленный всей этой суетой. Я была счастлива от появившейся надежды и смотрела на него, как на героя. Это было ему приятно. Выудив из-под лестницы давишний вал, он вручил его мне и, заставив встать рядом, перекрестился и заработал штырем с изумляющей скоростью. Шток домкрата медленно двинулся вверх, уперся, чурбак просел, продавливая ступеньку. Издав прерывистый скрип, крышка поддалась, а когда между ней и притвором образовалась щель, в домкрате что-то тоненько запищало. «Давай!» – взвыл Дмитрий, еще более убыстряя движение штыря. Я с размаху вбила вал между крышкой и притвором. Дмитрий расслабился, вытер пот со лба, передохнул. «Начало есть», – проговорил он, довольный результатом. Домкрат он запускал еще два раза, подкладывая под него всякую всячину. Но тот, сочась маслом, действовал все хуже. Дело дошло до того, что Дмитрий, потеряв терпение, с проклятиями спровадил бывшую только что драгоценную железяку вниз. Просвет между ступенями. Та тяжко глухо воткнулась в пол. Щель была уже достаточно широка для экспериментирования с более простыми предметами, способными служить рычагом и упором, и через некоторое время, манипулируя отобранными из хлама орудиями, нам удалось расширить ее до размеров, удовлетворяющих наши желания. На этой стадии работы мы старались производить как можно меньше шума, хотя, конечно, полностью стуков и звяканья избежать не удалось. Поэтому, добившись своего, мы не кинулись, сломя голову, вбираться наружу, а замерли в обнимку, вслушиваясь и всматриваясь в то, что делалось наверху. Наверху же было тихо и безлюдно. Мир виделся нам в одном направлении и на уровне пола. Но и этого было достаточно, чтобы понять, что в мастерской никого нет. «Тсс!» – остановил меня Дмитрий, когда я, подавшись вперед, взялась руками за край притвора. Сначала я. Сжав в руке штырь, которым он работал с домкратом, с трудом протиснулся в щель и встал там во весь рост. Переступив несколько раз башмаками, а только они и были в поле моего зрения, он стукнул пальцами по крышке и отошел в сторону. Несколько усилий, и я оказалась рядом с ним на свободе. На крышке подвала стоял колесом Ниссан, скособоченный сейчас в результате наших подземных усилий. Дмитрий, осмелев от безлюдья, шагнул без опаски к воротам, но я поймала его за руку и кивком указала на лестницу, ведущую в сторожевую будочку на крыше. Он все понял без слов. Крадучись, двинулся вдоль стены, держа штырь наготове, чтобы пройтись этой дубинкой по голове возможного охранника, который, если он есть в будочке, обязательно спустится к нам. Уж я об этом позабочусь. Сдернув с гвоздя возле раковины полотенце, я догнала Дмитрия и, остановив, шепотом попросила обернуть штырь и, если случится, бить не сильно. Возражений не последовало, и вскоре он сел в засаду под лестницу, держа наготове свое усовершенствованное таким образом оружие. Предположение об охране, похоже, готово было подтвердиться. Из полутемной сейчас мастерской был хорошо виден свет там, куда вела лестница, и в тишине ясно различались звуки какой-то простецкой песенки, радио или телевизор, Без человека неподалеку работать не будут, так что стоило попробовать. Я повнимательнее осмотрелась и направилась к верстаку, стоящему поблизости. Подойдя, силой пнула один из стульев, и тот, подлетев, с грохотом покатился по цементному полу. Для верности я негромко вскрикнула, простонала и, повернувшись к лестнице, стала ждать результата. Они не замедлили последовать. Мягко зазвучали шаги, что-то передвинулось, и сверху глянул на меня хлопчик, который выгнал нас из Ниссана. Бедняга, вот оказывается, кому придется подставлять голову под удар штырем в полотенце. Хлопчик со свету видел плохо, а я не дала ему времени привыкнуть глазами к полумраку, отошла в сторону, стуча каблуками так, что шаги отзывались коротким эхом. «Кто там?» – крикнул он громче, чем нужно. «Кто?» Не теряя времени на мысли о безопасности, хлопчик загрохотал ногами по лестнице и, опустившись до ее середины, встал, глазея на меня в полном недоумении. «Ты кто?» Тот случай, когда наилучшим действием является полное бездействие. Я стояла соляным столпом, без единого движения. Большинство светильников в мастерской были отключены за ненадобностью, а горящие находились за моей спиной, и на фоне такого освещения я должна была выглядеть темным силуэтом, без деталей и подробностей, поэтому узнать меня охранник не мог. Он и не узнавал, видел только, что женщина, а женщин у нас пока не опасается. Озадаченный моим необъяснимым появлением, запертым на все замки помещений, хлопец, не сводя с меня глаз, медленно двинулся вниз. В его специфически функционирующей голове сейчас шел процесс перехода от «кто это?» до «хватай ее!» и надо было уловить середину. Хлопец вступил на пол и, подчиняясь остаткам нерешительности, задержался и с опаской двинулся ко мне. За его спиной я заметила едва уловимое движение, и из-под лестницы по-звериному бесшумно появился Дмитрий, шагнул плавно и, широко поднимая вверх руку, «Осторожно!» – взвизгнула я так, что гул пошел по всем закоулкам. Хлопец дернулся от неожиданности же и Дмитрий задержал движение руки. «Ты чего?» – спросил хлопец, и, привлеченный шорохом за спиной, обернулся так, что падающий уже удар, направленный в затылок, угодил в лоб. Охранник пошатнулся, вцепился в Дмитрия, но, приняв еще удар, расслабил ноги и мягко повалился вперед. Дмитрий посторонился. «Все», — сказал и, постояв над упавшим, бросил на него свою железно-матерчатую дубинку. Я присела над хлопцем, ощупала его голову. Обошлось даже без ссадин. Удачно. «Пошли, Татьяна, а то скучно делается. К Дмитрию настроение возвращается». «Хорошо». Посмотрела на него снизу вверх долгим взглядом. «Нет. Как все-таки неприятности сближают людей. Знакомы с ним всего ничего, а как родной он мне. Настроению его радует». Мы, не торопясь, обошли мастерскую, потолкались во все двери, ворота, калитки, какие только попались нам по пути. Как я и ожидала, все входы-выходы были добросовестно заперты. «Наверх?» – предложил Дмитрий. «Да, там окна есть», – ответила и первой потопала в будочку, откуда неясно шептала музыка. Имел место риск нарваться на еще одного охранника, но небольшой, поскольку времени с момента выхода хлопца прошло немало. А никакого беспокойства мы пока не заметили. Разве что спит он там беспробудно. Мои опасения на этот счет были напрасными. Будочка оказалась клетушкой со столом, стулом и тремя окнами, выходящими на три стороны света. Под настольной лампой лежала раскрытая книга. За ней транзисторный приемник. Вдвоем здесь было бы тесно. За индивевшие окна видна вся округа, освещенная прожектором, находящимся вне поля зрения. Заснеженные крыши, хорошо уезженный проезд между гаражами, в котором, приткнувшись в тупичке, совсем рядом, виднеется крыша оставленной на улице машины. Мои глаза пристыли к ней. Захотелось распияться и хлопнуть в ладоши или Дмитрия по плечу. Мне ли не узнать свою девятку? Дмитрий начал нудную возню с телефонным проводом от аппарата, прикрепленного к стенке, крутил его и дергал. Для хорошего рывка ему не хватало места. Выдернув провод из его пальцев, как вырывают какую-нибудь дрянь из рук малыша, я властным движением отодвинула его, слегка опешившего в сторону, силой швырнула бормочущий транзитор в окно, и не успели еще отзвенеть осколки стекла, жестом пригласила его в путешествие. «Прошу вас, милостивый государь, а телефон?» Послав телефон к черту, я спровадила его на крышу гаражного ряда. С крыши он спустил меня за руки, и вскоре мы сидели в машине, радостные и нетерпеливые. Только бы ворота на выезде из гаражного городка оказались открытыми.